Управление событиями. Уважаемые слушатели, ранее мы проходили технику защиты дома от неблагоприятных ситуаций. Следующей будет техника защиты от дорожно-транспортных происшествий. Но сначала подготовительная часть. Вообще-то реальностью управлять нельзя. Это парадокс. В том смысле, что невозможно изменить то, что уже свершилось. Ведь реальность, точнее действительность, это и есть то, что уже свершилось. Но можно достигать поставленных целей в достаточно отдаленном будущем, которое еще не произошло, поскольку будущее не статично. Делается это с помощью техник фокусировки внимания, известных из классического трансерфинга. С управлением текущими событиями дело обстоит сложнее, потому что они располагаются в близлежащем поле свершившейся реальности. И все же мне доводилось встречаться с людьми, у которых все происходило буквально «как я хочу». Я не мог понять, как они это делают. Да они и сами не понимали. Просто какой-то дар от природы, суперспособность. И тогда я поставил себе невыполнимую задачу развить этот дар у себя. Сам я никакими сверхспособностями не обладаю. А также, чтобы это работало у обычных людей, которые захотят, конечно. Задача заняла достаточно много времени и стоила многих мучений, но оказалась выполнимой. Сверхспособности имеются не только у супергероев, они потенциально есть у каждого. Их надо только разблокировать. Разблокировать в данном случае требуется так называемую косицу намерения – энергетическое сплетение за спиной между лопатками. Это вполне реальный орган, но рудиментарный, поскольку не используется. Когда косица в активном состоянии, она поднимается под наклоном к спине, так, что ее кончик попадает в точку сборки, сгусток, где находятся энергетические линии человека. Насколько я понимаю, косицей в совершенстве владели талтеки, известные по книгам Карлоса Кастанеды и Теуна Мореза, которые действительно умели делать то, чего делать нельзя – управлять свершившейся реальностью. Они это называли «манипуляция точкой сборки». Конечно, до подобных манипуляций обычному человеку весьма и весьма далеко, но управлять простейшими событиями, как оказалось, вполне возможно. Да и не только простейшими – как я покажу на примере ниже. Смысл в том, чтобы сосредоточить внимание на косице, активировать ее, а затем, удерживая это ощущение косицы за спиной, представить целевой кадр, желаемое событие, или задать мыслеформу. Манипуляцию необходимо выполнять в состоянии присутствия, когда вы берете свое внимание под контроль и наблюдаете, где оно в данный момент находится. Другими словами, просыпаетесь во сне наяву. Все это делается достаточно легко и просто, и занимает считанные секунды. Работает лихо. Производит впечатление ненастоящести происходящего. Нет, я не поверю, такого не может быть. Я и сам постоянно удивляюсь. Никак не могу привыкнуть, что такое возможно. И от людей, кто не поленился развить свою косицу и практикует данную технику, приходило множество удивленных подтверждений. Однако самое большое мое удивление состояло в том, что таких людей, которые не поленились, оказалось не так уж много. Я ведь выше оговорился, что «которые захотят», конечно. Странно, что не хотят, а продолжают заниматься классическим трансерфингом, вечно пребывая в начальной школе. Да и занимаются ведь немногие. Большинство просто читают и слушают тексты, которые их якобы вдохновляют. Но и только. Очень странно. Ничто так не вдохновляет, как реальная практика. И требуется лишь немного тренировок и систематическое следование принципу. Не ждать чего-то от реальности, не надеяться, а задавать свою реальность. Задавать всегда. От простейших до сложных событий и целей. Пока не войдет в привычку. Не всегда и не сразу срабатывает? Опять-таки, вопрос лишь времени и систематичности. Косица развивается практикой. Чем сильнее она развита, тем сильнее работает. Почему и как она работает? Вопрос нетривиальный. Подробнее об этом в книгах «Тафти жрица. Гуляние живьем в кинокартине». И «О чем не сказала Тафти». Кто захочет, прочитает и узнает. Ну не хотите, ну не надо. Только странно это. Что такое классический трансерфинг? В общем смысле, управление реальностью. Точнее, некой частью реальности и лишь в какой-то мере. По сути, это псевдо или косвенное управление. Техники Тафти – это уже прямое управление событиями, что, очевидно, гораздо круче и на 10 этажей выше. Парадокс в данном случае снимается тем, что вы не изменяете свершившуюся реальность или ее сценарий, а перескакиваете на другую киноленту, линию жизни, где реальность уже другая. Настоящий трансгрессивный переход, сопровождающийся порой сильными волнами на поверхности реальности. Но об этом позже. А косицу можете попробовать прямо сейчас. От вас требуется уловить ощущение присутствия чего-то за спиной. Неважно, чего именно. Чувственное восприятие может быть очень индивидуальным. Не обязательно представлять косицу буквально в виде обычной косы. Это не совсем так. Представьте, что у вас что-то вздымается сзади между лопатками. Инициируйте это ощущение, желательно на выдохе. Ведь вы можете почувствовать, как при вдохе у вас вздымается грудь. Точно так же на выдохе ощутите нечто подобное за спиной. Потренируйтесь с этим ощущением. Приучите себя с выдохом активировать косицу как нечто вздымающееся там за спиной. И также приучите себя по желанию сбрасывать это ощущение. Вы это умеете. Со временем косица будет ощущаться так же явственно, как рука или нога. Нужно только не оставлять попытки, если сразу не получается. Получится. Оно того стоит. Но сначала лучше прочитать первую и вторую книги Тафти, а желательно еще и третью, Итфат, чтобы разум принял все это в свой ментальный шаблон. Потому что все это слишком необычно для разума. Техники Тафти сводятся к простым алгоритмам, которые станут работать на вас, когда вы превратите их в привычки путем многократных повторений. За управление событиями отвечает алгоритм подсветки кадра. Первое. Где находится мое внимание? Взять его под контроль. Второе. Активировать косицу и, не отпуская с нее ощущения, задать целевой кадр. Третье. Сбросить ощущение с косицы. Если событие значимое, повторить данную транзакцию несколько раз. Этот же алгоритм можно использовать для достижения целей, если в кадре представлять конечный результат, где цель достигнута. Прокруткой слайдов тоже следует заниматься, но если вдобавок к этому несколько раз в день активировать косицу и задавать целевой кадр, то скорость и надежность достижения цели возрастут многократно, потому что косица подключает конкретно внешнее намерение. В классическом трансерфинге была проблема. Как задействовать внешнее намерение? Ну так вот оно, внешнее намерение, в техниках Тафти. Именно благодаря косице управление событиями стало возможным. Цена вопроса – лишь приложить небольшое усилие и провести ряд тренировок, а потом ввести это в повседневную практику. Лично я пользуюсь постоянно. Это значительно упрощает жизнь и повышает ее качество. Ну, так и интересней, конечно. Живешь буквально как в осознанно управляемом сновидении. Простые события даются вообще легко. Но и со сложными, и даже невозможными, проблем особых нет. Вот пример из моей обыденной практики. Водяная скважина в моем доме потребовала ремонта. Я обращаюсь в соответствующую компанию. Там сразу говорят, что поскольку скважина очень глубокая, к ней вплотную необходимо подогнать специальную машину. Я отвечаю, что такой возможности нет, поскольку придется демонтировать кованый забор и уничтожить зеленые насаждения. Тогда они выносят окончательный вердикт. В таком случае ремонт невозможен, вручную нереально, никак. После этого я спокойно подсвечиваю кадр косицей, где все работы выполняются вручную, без машины. Один алгоритм занимает всего секунд 15, может меньше. Несколько раз подсвечиваю этот кадр. Спустя полчаса мне звонят, что они нашли выход все сделать вручную, с помощью некого приспособления, которое взялось неизвестно откуда. Далее погружают они в скважину специальный насос, делают все необходимое, а потом этот насос застревает, и его никоим образом не могут вытащить. Провозились час, но так и не смогли. Опять произносят свое любимое слово. Невозможно. Без машины никак. Я снова несколько раз подсвечиваю кадр, в котором насос все-таки вытаскивают вручную. Несколько раз, потому что на невозможное требуется немного больше усилий. Ну что поделаешь. Через некоторое время у них находится еще какое-то приспособление, буквально под руками, и все завершается благополучно. Но вот вопрос. Кто все это сделал? Я или рабочие? Ответ – не я и не они. Потому что невозможное в обыденном мире становится возможным только благодаря внешнему намерению. Вот оно и сделало.